«Ангел, черный ангел» Роджера Желязны. Пройдя контроль, он направился к платформе у взлетно-посадочной полосы. Лет 50, с портфелем в правой руке. Он уже подходил к ленте транспортера, когда к нему обернулось с десяток голов. Прямо перед ним полыхнул свет. Вспышка не длилась и секунды, но все увидели, на пути его возник черный силуэт. И тут же гром взорвал воздух, силуэт исчез, а человек рухнул на платформу. Вечером того же дня в свидетельстве о смерти записали «естественная смерть». И это была правда. Чистая правда. Оно ползло по сочащемуся влагой туннелю, ведущему к реке. Оно знало, жизнь его закончилась в мгновение, когда сверкнула вспышка, и в фасетках его глаз запечатлелись разом 64 изображения. Фигура в черном и кожаной маске, воздевшая мощную темную руку. И рука простерлась навстречу, предлагая то, что отвергнуть невозможно. Дар был громом и болью, и подготовленное вечером того же дня медицинское заключение гласило «естественная смерть». Отставив бокал с шампанским, он расстегнул ей платье, обнажая плечи. Женщина рождалась заново в его руках, которые славили ее прелесть, клонили на ложе. Приподнявшись на локте, он коснулся ее губ, ответивших вздохом. В углу гостиничного люкса ослепительно сверкнуло, и женщина почувствовала – он оцепенел. И прежде чем прогремел раскат грома, она вскрикнула. Явился ангел смерти, и в тот же скорбный миг она поняла, что возлюбленный утратил свой любовный пыл. Навсегда. Естественной была и эта смерть. Человек по имени Стейн возился в оранжерее. Последние 2 года он проводил здесь большую часть дня, обрывая сухие листья и подрезая кусты. Под 6 футов ростом, с темными, как йод, глазами, на резко очерченном, выдубленном солнцем лице, темноволосый, с чуть тронутыми сединой висками. Левым плечом задел глиняный горшок на полке за спиной. Почувствовал, тот соскользнул и стал падать. Повернулся, поймал его на уровне пояса, водворил на полку. Взялся пересаживать герань, как вдруг зажужжал браслет на левом запястье. Нажал кнопку, сказал «Слушаю». «Стейн», казалось, голос исходил из красных цветов, которые он все еще держал в руке. «Вам дороги разумные расы и прочие живые создания, обитающие во Вселенной?» «Конечно», — ответил он. Эти шипения и треск были голосом Моргенгарда. «В любом случае вы должны приготовиться к весьма продолжительной командировке и прибыть на свое прежнее место в зале теней». «Но я в отставке, и наверняка у многих рейтинг сейчас выше, чем у меня». «По результатам последнего медицинского обследования ваш рейтинг не снизился. Вы по-прежнему в десятке лучших. Вы ушли в отставку в положенном возрасте, поскольку вправе распорядиться остатком жизни по своему усмотрению. Вам не приказывают сделать то, о чем я говорю. Вас просят об этом. Вы можете отказаться, если сочтете нужным. Однако, если вы согласитесь, эта работа будет соответствующим образом оплачена, и кроме того, вы послужите тому, что вам дорого. Что взять с собой? Форма не нужна, явитесь в штатском. Возьмите рабочие перчатки и все необходимое, кроме еды. Рассчитывайте примерно на 2 недели. Хорошо, приступаю к исполнению». После этого он все-таки пересадил герань и отправился домой. Насколько ему было известно, до сих пор никого не призывали из отставки, а известно ему было доподлинно. Имя – Галатея. Рыжеволосая, чуть выше 5,5 футов, зеленоглазая, белокожая. Мужчины говорят, что она прелестна, и обычно избегают ее общества. Живет в перестроенном по ее вкусу старинном особняке в предместье Сайборга, самого древнего из городов планеты Анкус в системе Сети. Круг знакомых ограничен, аккуратно оплачивает внушительные счета сайборгской энергетической компании. Живет одна, если не считать механических слуг. Предпочитает темные тона и в одежде, и в интерьере. Изредка играет в теннис или фехтует в местном спортивном клубе и неизменно побеждает. Заказывает массу химикатов у местных оптовиков. Встречавшиеся с ней мужчины говорят, что она глупа, блестяща, сверхсексуальна, пуританка, подсознательно жаждет смерти, жизнелюбива, алкоголичка, трезвенница и прекрасно танцует. Встречалась с многими, приятели и единицы, любовники неизвестны. По-видимому, обзавелась лабораторией и с головой ушла в некие исследования. «Мы в затруднении», — сказал Семьюл. «Защита от него существует только здесь. Если я должен исполнять свою функцию, оставаться здесь я не могу. Следовательно, я должен уйти немедленно и скрытно». «Подожди», — ответила она. «Вам пока не выжить без посторонней помощи. Может, через месяц?» «Мы боимся, что это долго. Слишком долго». «Вы сомневаетесь, что в моей власти защитить вас?» «Нет. Ты можешь спасти это тело, но вопрос в том, какой ценой. Стоит ли? Убереги себя, госпожа. Мы любим тебя. Тебе предстоит сделать больше». «Ну, посмотрим», — сказала она. «Пока вы остаетесь». И она вернула его на книжную полку в своей библиотеке, оставив наедине с королем Лиром. Его звали Стейн, и наступил день, когда он подошел к ее дверям и представился. Стейн из Айсберга. Чуть погодя, двери впустили его. Она появилась со словами: «И чем обязана?» «Меня зовут Стейн», — ответил он. «Я слышал, вы играете в теннис и весьма неплохо. Я присматриваю себе партнера для открытого первенства Сайборга среди смешанных пар. Играю прилично. Хотите выступить со мной?» «И насколько прилично?» «Думаю, не хуже других». «Лови!» Она бросила ему мраморную статуэтку, взяв ее с инкрустированного столика. Он поймал, повертел в руках, поставил на полку. «Неплохая реакция», — оценила она. «Ладно, выступлю с вами». «Тогда не поужинать ли нам вместе?» «С какой бы стати?» «А почему бы и нет? Я здесь никого не знаю». «Хорошо, в 8. Я зайду за вами». «Значит, до 8». «До 8». Он повернулся и пошел обратно в город, в свой отель. Турнир, конечно, они выиграли. Победили без всяких усилий. И в тот вечер оба в черном пили шампанское и танцевали. Когда Стейн вел ее в танцы, она спросила: «Что вы поделываете, Стейн?» «Да ничего. Живу в свое удовольствие с тех пор, как вышел в отставку. Ваши-то 30 с чем-то?» «32». Она вздохнула, расслабилась в его объятиях. «А что поделываете вы?» «И я отошла от дел. Есть у меня свои увлечения. Делаю, что вздумается». «И что-нибудь выходит?» «Что задумаю, все». «У меня есть для вас хелогианская орхидея. Пристройте ее в волосах или где пожелаете. Я отдам вам ее, когда вернемся к столику». «Они же безумно дорогие», — сказала она. «Не безумно, если выращиваешь сам». «Сам? И у меня есть свои увлечения». Они сели, допили шампанское, закурили. Она разглядывала цветок и своего спутника. В клубе все было выдержано в серебристых и черных тонах. Музыка звучала чуть слышно, и когда они вернулись за столик, мелодия изменилась до неузнаваемости. Улыбка Галатеи, как свеча, озаряла трапезу. Он заказал десерт и ликеры. Она сказала: «У вас прекрасные манеры». «Благодарю, но они уступают вашим». «А чем вы занимались раньше?» «Так, взимал по счетам. А вы?» Работала на солидное предприятие еще и решала, справедливы ли предъявленные счета. Значит, еще в одном мы близки. Это как посмотреть. А что вы намерены делать в ближайшее время? Хотелось бы, пока я здесь, не расставаться с вами. И надолго вы здесь? Настолько, насколько захочу я или пожелаете вы. Тогда давайте покончим с щербетом. Раз уж вы хотите, чтобы приз был моим, захватим его домой. Он едва коснулся ее руки. Глаза их встретились, будто электрическая искра проскочила между ними. И все это уместилось в один только миг. А потом он проводил ее домой. Крылатое существо рыской, припадая к земле, летело на сбор своего племени. Когда оно обогнуло вершину горы, сверкнула вспышка. Скорость существа была почти немыслима, движение непредсказуемо, но оно знало, что рухнет в то же мгновение, и рухнуло. И над ним прокатился гром. Он обнял ее, и губы их встретились. Они стояли в прихожей перестроенного ею большого старинного особняка на окраине Сайборг-Сити на Анкоре в системе сети. Механический слуга принял у них плащи, другой теннисный приз, двуручную золотую вазу. Стоило им войти, двери закрылись и зажглось приглушенное ночное освещение. «Вы можете побыть еще», — сказала она. «С удовольствием». И она провела его в просторный и темный холл, уставленный мягкой мебелью. Одну из стен украшала фреска. Они оказались лицом к ней, когда он расположился на зеленом диване и, рассеянно глядя на стену, раскурил две сигареты, а она, подавая бокал, подсела к нему. «Чудесно», — сказал он. «Вам понравилась моя фреска?» «Я ее не заметил». «И не притронулись к своему бокалу?» «Я знаю». Ее ладонь легла на его руку. Она приникла к нему. Он отставил бокал и обнял ее. «Ты так не похож на большинство мужчин», — сказала она. «А ты на большинство женщин». «Кажется, здесь потеплело?» И очень отозвался он. «Где-то сейчас идет дождь. Пусть управляемый, а то и искусственный. Где-то он идет обязательно. Тот самый миг, когда вы о нем подумаете. Всегда помните об этом, если сможете». После финала открытого первенства «Сайборга» среди смешанных пар прошла дюжина дней, и каждый день Стейн и Галатея отправлялись куда-нибудь вместе. Она показывала ему «Сайборг», он держал ее за руку или обнимал за талию. Они много смеялись. Небо было розовым, ветерок нежным, а вдали из мерцающих пирамид тумана вздымались увенчанные снегом и льдом вершины Анкуса. Как-то они сидели в холле, и он попросил ее рассказать о фреске. «Представлено развитие человеческой мысли», — сказала она. «Та крайняя слева фигура, задумавшаяся над полетом птиц, Леонардо да Винчи. Он размышляет, по силам ли подобные человеку. Выше всех и чуть право двое, восходящие на зиккурат, к розе. Это Данте и Вергилий, христианин и римлянин. Воссоединившись, они отбывают из земного средневековья к новой свободе, туда, где смог мыслить Леонардо. Крайний справа Джон Локк. В руке у него общественный договор. А вон тот, почти в центре, забавный человечек, пытающийся замкнуть восьмерку бесконечности, Альберт Эйнштейн». «Кто этот слепец слева на фоне горящего города?» «Гомер». «А вон тот?» «Иов на руинах». «Почему именно они?» «Потому что они воплощают то, что не должно быть забыто». «Странно. Я их и не забывал». «А 5 футов стены справа оставлены свободными». «Почему?» «Сейчас там изобразить нечего. За столетия не произошло ничего, чем стоило бы дополнить картину. Все теперь распланировано, расписано, продиктовано. В чем нет ничего плохого. Миры разумно управляются, и не надо расписывать мне чудесные эти времена, когда человеком двигала пресловутая неудовлетворенность. Сами вы их не прожили. То, что было сделано тогда, не пропало даром. Все достойное осталось, и ему воздано должное. А что появилось нового? Масштабность и легкость свершений. И не восхваляйте мне прогресс. Перемены не самоцель. Из них желательны лишь те, что ведут к лучшему. Я мог бы довершить эту фреску гигантской машиной на страже, которой стоит ангел смерти. Представляю. Ошибаетесь. Можно было бы завершить ее райским садом. Она засмеялась. Что ж, хорошо, вы поняли смысл моей фрески. Он взял ее руку. «Может быть, вы и правы», — сказал он. «Сам толком не знаю. Просто мне так кажется, я и сказал». «А может, правы вы», — сказала она. «Сама толком не знаю. Просто я чувствую, нужно что-то противопоставить этому удивительно изощренному механизму, который так искусно манипулирует нами, что мы становимся растениями чуть было не нарисованного вами сада. У вас есть что предложить?» «Вы читали мои статьи?» «Боюсь, что нет. Я убиваю время в своем саду и играю в теннис. Вот и все». «Я выдвинула тезис о том, что человеческий интеллект, будучи вложен в неодушевленные предметы, теряет все гуманное. Если сломается машинка, смешивающая вам коктейли, вы сможете ее починить?» «Да». «Значит, вы весьма необычная личность. Большинство вызвало бы робота, специализирующегося на мелком ремонте». Стейн пожал плечами. «И дело не только в том, что мы утрачиваем функцию бессмысленного или осмысленного обращения с окружающим миром. Будучи оторванной от нас и существуя сама по себе, она неизбежно извращается и стремится подавить в нас то, что еще осталось в нас от нас самих». «Что вы имеете в виду?» «Почему жизнь, изустремленная вверх кривой, превратилась в горизонтальную прямую? Одна из причин в том, что гениальные люди умирают молодыми». «Не могу в это поверить». «Я сознательно опубликовала важнейшие статьи лишь недавно, и сразу же меня посетил ангел смерти. Так я и получила доказательство». Он улыбнулся. «Но вы ведь живы?» Она улыбнулась в ответ, а он раскурил две сигареты. «И на какую тему были статьи?» «О сохранении человечности». «Тема вроде бы из безобидных». «Возможно». «Что значит возможно? Возможно, я вас не понимаю». «Не исключено, что не понимаете. Человечность – одна из эстетических форм сознания, культивируемая разумом. Теперь она встречается все реже. Вот я и предложил способ, как ее можно сохранить. А в результате над плодами моих трудов нависла беда». «Что же это за плоды?» Она, чуть склонив голову, внимательно всмотрелась в его лицо и со словами «Идите со мной, вам можно их показать», встала и повела его в библиотеку. Он на ходу вынул черные перчатки, надел их, спрятал руки в карманы и вошел вслед за ней. «Синью!» – позвала она, и крохотное создание, сидевшее на письменном столе у читающей машинки, спрыгнуло на протянутую ею ладонь и, взбежав по руке, уселось на плече. «Что это?» – спросил он. «Решение проблемы. Чисто механистическому интеллекту может противостоять бесконечно динамичный и легко укрываемый органический хранитель человечности, такой как Симьюл. Он и другие, подобные ему, родились в моей лаборатории». «Другие?» «Их уже много, и они во всех мирах. Каждый из них – часть единого разума. Они постоянно обучаются. У них нет личных амбиций. Они хотят лишь учиться и обучать любого, кто хочет учиться у них. Им не страшна смерть их тел, поскольку и после нее они продолжают существовать вечно, как некая часть сознания, которым все они являются. Они, или, быть может, оно, лишены, или, быть может быть, лишено любых иных личных пристрастий. Такой вот Симьюл никогда не сможет стать опасным для разумных рас. Я уверена в этом, ведь я его мать». «Возьмите Симьюла, посмотрите на него, спросите у него что-нибудь». «Симьюл, познакомься, это Стейн». «Стейн, познакомьтесь, это Симьюл». Стейн подставил правую ладонь, и Симьюл спрыгнул на нее. Стейн разглядывал крохотное шестиногое создание, чье лицо раздражающе напоминало человеческое. Очень похоже. Нет, пожалуй, не очень. Не отмечено оно физическими следами, что оставляют порождающие страсти абстракции, именуемые людьми добром и злом. Следами, так или иначе, появляющимися на человеческих лицах, что бы те ни выражали. Большие уши, явно чтобы подслушивать, над безволосой головой покачивается пара усиков антенн. Создание протянуло хрупкую конечность, будто собиралось обменяться рукопожатием. С губ его не сходила улыбка, и Стейн улыбнулся в ответ. «Привет», — сказал он, и Симюл ответил мягким, но неожиданно звучным голосом. «Польщен, сэр». «Что краше, чем июньский день», — процитировал Стейн. «Конечно же, госпожа Галатея, к которой я и возвращаюсь». И верно, Симюл оказался на ладони, неожиданно протянутой ею. «Эти перчатки!» — воскликнула она, прижав Симюлу к груди. «Я надел их, потому что не знал, каким созданием может оказаться Симюл. Побоялся, вдруг он кусачий. Пожалуйста, дайте мне его снова мне, я бы его еще поспрашивал». «Руки прочь, глупец, иначе тебе головы не сносить, ты что, не знаешь, кто я?» И тут Стейн понял. «Не знал», — ответил он. Теней Морденгарда 10 тысяч транспортных боксов, в них ангел смерти. Морденгард, управляющий судьбами всех цивилизованных миров, от 10 секунд до полутора минут инструктирует своих агентов и сразу же с раскатом грома отправляет их. Как правило, секунды позже сверкает вспышка, слышится короткий из одного слова «исполнено» отчет, и без промедления следует очередной инструктаж и очередная отправка. В любой момент ангелом смерти может оказаться любой из 10 тысяч анонимов, чьи тела, отмеченные знаком Морденгарда, сформированы следующим образом. Избранные еще до рождения, в соответствии с генетической предрасположенностью, в частности к обостренному восприятию и моментальной реакции, определенные представители вида Homo sapiens подвергаются обучению, краткость которого компенсируется беспощадной интенсивностью. В возрасте 14 лет они выбирают, согласиться или не согласиться служить Морденгарду, машине величиной с город, построенной за 15 с лишним лет объединенными усилиями всех цивилизованных миров и уполномоченной править от их имени. Отказавшись, они обычно легко и быстро достигают значительных высот в избранной им профессии. В случае согласия им предстоят еще 2 года специальной подготовки. Напоследок в их тела имплантируется целый арсенал средств поражения и защиты, а рефлексы, благодаря хирургической и химической стимуляции, приобретают скорость мысли. Они работают 5 дней в неделю по 8 часов с 2 перерывами на кофе и 1 на обед. Им положено 2 отпуска в год. После 14 лет работы, в 30-летнем возрасте, когда рефлексы замедляются, они уходят в отставку с полным сохранением содержания. Всегда, в любое мгновение, на дежурстве их не менее 10 тысяч. В любой рабочий день они находятся наготове в транспортных боксах зала теней, получают инструкции, отправляются в назначенные миры в непосредственную близость к особи, ставшей излишней, управляются с ней и отбывают. Таков ангел смерти. Не будь его, жизнь длилась бы долго. Не будь его, население росло бы приливной волной, затопляя миры. Не будь его, преступников пришлось бы судить, вынося им приговоры, и уж, конечно, не будь ангелы смерти, ход истории претерпел бы ненужные повороты и отклонения. Каждое из этих творений мрака могло бы пройти городскими улицами, оставляя за спиной город мертвых. Для нисходящего в молнии и отбывающего в громе нет заповедных миров и неприкосновенных лиц. Тот, кто носит черные перчатки, являет легенду, фольклор, миф, ибо для сотни миллиардов людей из всего сущего неизменен лишь он. Все о нем правда. Чистая правда. И еще. Ангел смерти не может умереть. Случись же почти немыслимое. Окажись некое создание, быстрое и неустрашимое, готовым к вооруженному отпору в момент, когда список там наверху подошел к его имени, Остатки сраженного черного ангела исчезнут, и в тот же миг, восставая из пепла в громе и молнии, его место займет другой. Если это и случалось крайне редко, второй неизменно довершал дело. Но на этот раз случилось иначе. То немногое, что осталось от семи посланцев Моргенгарда, покоилось в боксах дотлевающее, кровоточащее, мертвое. «Черный ангел, меч Моргенгарда», — сказала она. «Я полюбила тебя против воли. И я тебя, Галатея. И будь ты всего лишь смертной женщиной, а не таким же ангелом на покое, единственным существом, способным обратить оружие против меня и уничтожить, как и предшественников, прошу тебя, поверь, я не поднял бы на тебя руку». «Я хотела бы верить, Стейн». «Мне пора идти. Тебе нечего бояться». «Куда ты?» — спросила она. «К себе в отель. Пришло время вернуться с отчетом». «И каким он будет?» Стейн покачал головой, не зная, дескать, и вышел. Конечно же, он знал. Он стоял в зале теней, в недрах сооружения, именуемого Моргенгардом. Он был ангелом смерти в почетной отставке, и когда давно знакомый голос из динамика прокаркал «Отчет!», он не ответил «Исполнено», он сказал «Строго конфиденциально» и знал, что говорил. Сверкнула молния, и он оказался в огромном зале перед пультом управления высотой с 10-этажный дом. Шагнул к нему и услышал вновь прозвучавший приказ. «У меня вопрос, Моргенгард», — сказал он, остановившись и скрестив руки. «Верно ли, что тебя строили 15 лет?» 15 лет, 3 месяца, 3 недели, 4 дня, 8 часов, 14 минут и 11 секунд», — отвечал Моргенгард. И тогда Стейн разъял руки и сложил ладони на груди. Моргенгард мог в тот же миг осознать смысл действий Стейна, но в тело ангела имплантирован целый арсенал средств поражения и защиты, а рефлексы его благодаря хирургической и химической стимуляции обрели скорость мыслей. Кроме того, потому Стейн и был вызван из отставки, что оставался одним из 10 лучших когда-либо служивших Моргенгарду. И он доказал это вновь. Прозвучавший раскат грома не был делом Моргенгарда, да и не прозвучал бы, удали Моргенгард Стейна вовремя. «Черный ангел не может поразить сам себя. Те семеро, что посетили госпожу Галатею раньше, стали жертвами рикошета от ее системы защиты. Никогда не обращалась мощь черного ангела против него самого и никогда не направлялась на кого-то из своих, точнее, никогда до Стейна. Смерть и разрушение, встреченные автоматической защитой, были отброшены назад и вновь отражены. Защита, отражение, защита, отражение, прорыв, и в сердце гороподобной машины Моргенгарда расцвела. Взошла небывалой розой чудовищная шаровая молния. «Прав я или нет, а у Симьюла будет несколько лет, чтобы окрепнуть». Теперь-то он знал это и... И где-то сейчас сияет солнце, а в сердце его бесконечно, как лента Мёбиуса, птицы и феникс сгорают и обновляются действия противодействия. Где-то обязательно сияет солнце в тот самый миг, когда вы о нем подумаете. Постарайтесь об этом помнить, если сможете. Это очень важно. Она помнит. Она, Галатея. Помним и мы. Помним всегда.